Оплыв. Стремительно взлетали вверх и опускались, взметая жемчуг брызг, весла. О скорости можно было судить лишь подражанию корпуса, силе бьющего в лицо ветра и изменениям панорамы. Пролив, отделяющий остров от материка, понемногу сужался. Самос разворачивался, освещенный солнцем, зубчатой стеной кипарисов, и, наверное, древнее название острову — Кипарисия — могли дать лишь те, кто обитал на Микале. Поликрат и неожиданно вызванный им Пифагор стояли рядом на носу пентиконтеры. Лицо тирана не выражало никаких чувств. После того, как они обменялись краткими приветствиями, Поликрат не проронил ни слова, и Пифагор терялся в догадках. Почему он предпочел иметь спутником меня, с которым едва знаком, а не тех, кого знает много лет? И куда мы плывем? Если на подвластные Поликрату острова, незачем входить в пролив. Или, может быть, в проливе судно движется быстрее, и Поликрату хочется похвастаться быстротой ухода? Вот и мыс Трагилий. Сколько раз Эфебом, глядя на него, я встречал поднимающееся из-за Микали солнце, пока оно не позвало меня в путь, и я не двинулся ему навстречу. Пролив расширялся. Судя по развороту, Поликрат намерен посетить берег, открытый Борею. Пифагор мгновенно оживил в памяти очертания Самоса на медной доске Анаксимандра. Барашек, обращенный головою к Азии. Очертания острова совпадали с направлением движения ионийцев, бежавших на другой материк от бедствий, которые постигли материковую Элладу после погубившую Трою землетрясения. Так на азиатском побережье появились ионийские города, от которых Самос отделен проливом. Обойдя баранью головку мыса Посейдона, судно спускалось по выгибу шейки в бухту. «Сюда переведены рыбаки», — думал Пифагор. Если бы Поликрат намеревался здесь высадиться, судно должно было переменить направление. Но оно шло прежним ходом. Видимо, Поликрат решил обогнуть Акрополь своей морской державы. Также в дни праздника обходит Теменос храма Мелькарта в Тире. Также и персидские маги делают круги во время жертвоприношения огню. Это магический круг, отделяющий священную территорию от неосвященного мира и закрепляющий над нею власть высших сил. Поэтому так серьезен и значителен Поликрат. Судно совершило еще один разворот. Побережье по обе стороны мыса Дрепан было равнинным и, кажется, шевелилось от курчавой волны пасшихся овец. Справа по борту в тумане выступила едва различимая Икария. «Несколько дней назад мною получено послание от Амасиса», — внезапно проговорил Поликрат. «Поблагодарив за Самаяну, фараон напомнил мне, что счастье недолговечно, и что ни один из известных ему счастливцев не кончил хорошо. Поэтому, — таковы его подлинные слова, — тебе, мой друг, надо шагнуть самому навстречу несчастью. Как ты думаешь, что он имел в виду?» «Видишь ли», — начал Пифагор после недолгого раздумья, — «вавилонские, а также индийские мудрецы полагают, что счастье и несчастье — это две гири, колеблющиеся на чаше весов. Судьба смертного также колеблется на этих гирях. И если счастье сильно перевешивает, то это может привести к такому резкому повороту, что человек летит в пропасть, и ничто его не в силах удержать. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать чрезмерного счастья, и надо самому поддерживать равновесие. Так как же мне поступить? Изменить свою жизнь. Помнится, в таком случае один индийский царь покинул дворец, став отшельником. Может быть, отказаться от самого тебе дорогого? «Ну, здесь не Индия», — отозвался Поликрат. «А насчет дорогого?» «Вот что. Я откажусь от перстня. У меня нет вещи дороже его. и ты будешь свидетелем того, как он исчезнет в пучине. Вот здесь, перед мысом Конфорион, самое глубокое место». Поликрат снял с пальца перстень и, закрыв глаза, бросил его за борт. Проследив записанной дугой, Пифагор перевел взгляд на тирана, и сразу же его оглушил поток мыслей, считываемых с губ Поликрата. «Вот и нет перстня, как нет и дружбы. Амасис беспокоится обо мне. А Силасонта не только не задержала, отправил на своем корабле в Навплию. Пора действовать. Выделить Меандрию 5 кораблей, этого хватит, чтобы покончить с осиным гнездом». Поликрат повернул голову. «Ну вот, я и без перстня», — проговорил он. «Ощущается непривычная легкость. Надо будет заказать другой». «Такого, как тот, ты не найдешь», — подумал Пифагор. «Он был броней, мешавшей мне узнать о твоих намерениях». «Да, к вещам привыкаешь, как к чему-то живому. Ну, ты не огорчайся. Главное, что внял совету друга», — проговорил Пифагор. Достигнув западной оконечности острова, судно свернуло в открытое море. Слева по борту возникали и рушились пенные гребни. Это скопище острых скал и подводных камней мореходы называли «некрополем кораблей» и старались к нему не приближаться. Впереди островок Репара, обиталище чаек. Забастые и тяжеловесные, поднявшись в воздух, они становились похожими на гаммы, третью букву греческого алфавита, которая обозначала не только звук «г», но и число 3. И Пифагор начал их машинально складывать. Получилось 36. Судно развернулось еще раз и двинулось вдоль южного берега, блестевшего песчаной полосою пляжа. В глубине показались гора Хесион и у ее подножья освещенный закатом храм Артемиды. Здесь был исток Имброса, считавшегося супругом Хесион и отцом Акерои. Отсюда недалеко до Гераиона, а там уже гибельный парус и гавань. Какое-то смутное воспоминание шевельнулось в душе Пифагора, но тотчас же ускользнуло. «Эвполин обещает уничтожить это бельмо на глазу Самоса», — услышал он голос Поликрата. «Но не знаю, успеет ли».